Вы, вероятно, уже знаете, что газеты опубликовали сообщение о том, что вас подозревают в этих убийствах. Именно поэтому нам пришлось вас задерживать, хотя мы еще не собрали доказательства ни вашей вины, ни вашей невиновности. Мы не хотели торопиться с задержанием, потому что, как я уже сказал, обычно тщательно все заранее проверяем и перепроверяем. Но так случилось, что информация попала к журналистам, они ее напечатали и огласили по телевидению, и нам пришлось задерживать вас раньше, чем мы это планировали. Если бы этого не случилось, вас, конечно, все равно взяли бы за кражу, имейте это в виду, но тогда все было бы намного проще. Через трое суток вас отпустили бы домой без всякой головной боли. А теперь подумайте вот о чем. Если вы невиновны, значит, где-то ходит настоящий преступник, убийца этих юношей. Пока он спокоен, потому что благодаря неумным действиям журналистов считает, что мы крепко за вас взялись. Как только мы вас отпустим, он забеспокоится и начнет уничтожать улики или попытается скрыться. Более того, пока он думает, что мы вас серьезно подозреваем, он не совершит больше ни одного преступления, чтобы мы не поняли, что ошиблись. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Значит, получается, что меня отпускать нельзя. Если я виновен, то понятно, почему нельзя. И если не виновен, то для того, чтобы дезориентировать истинного убийцу. Я правильно вас понял? Да, Михаил Ефимович, вы поняли меня правильно. А кто виноват в том, что журналистам стало известно насчет меня? Откуда они узнали? Это я виновата, сказала Настя, которая понимала, что если Ольшанский оставил ее здесь, то какую-то роль она должна сыграть. Что ж, неприятно, конечно, но ведь действительно виновата. Доверилась Свалову. Вы им рассказали? Нет, но моя вина в том, что я привлекла к работе молодого, неопытного сотрудника, и он, несмотря на все мои неоднократные предупреждения и просьбы, передал информацию журналистам. И я не снимаю с себя ответственность за то, что не разглядела вовремя его низкий профессионализм. В результате ваше имя появилось практически во всех газетах. Хочу сразу сказать, Михаил Ефимович, если окажется, что вы невиновны, я готова оказать вам всяческое содействие, чтобы реабилитировать вас и очистить от таких тяжких обвинений. Что ж, спасибо, — кивнул он. Я догадываюсь, что вы хотите мне предложить. Вы хотите, чтобы я при всех условиях остался в камере? Нет, нет и нет, ни за что. Конечно, Настя ничего другого и не ожидала. Гомосексуалисту в российских камерах появляться противопоказано, лучше сразу удавиться, особенно если у него нет опыта внутрикамерной жизни. Я хотел вам предложить несколько иное. Вы не вернетесь в камеру, но и домой вы не поедете. Мы вас изолируем. Вас будут охранять на тот случай, если вы виновны. А на тот случай, если не виновны, это позволит нам ввести истинного убийцу в заблуждение, поддерживая мнение о том, что вы арестованы и с вами ведется работа. А если я не соглашусь? Очень жаль. Тогда у нас с вами будет два варианта. Вы выходите отсюда, и убийца совершает новое преступление, или ударяется в бега, и тогда мы уже никогда его не поймаем. Вы этого хотите? А какой второй вариант? Я сообщу прокурору некоторые факты, которые подтверждают, что вы представляете опасность для общества, и тогда он даст санкцию на ваш арест даже за такую ерундовую кражу. Не хочу вводить вас в заблуждение, поэтому скажу еще кое-что. Если человек до суда находился на свободе, то суд при определении меры наказания может приговорить его с равной степенью вероятности и к реальной мере, и к условной. То есть может отправить вас на зону, а может и оставить дома на время испытательного срока. Но если вы до суда будете находиться под арестом, то реальная мера вам гарантирована. Это не пустые угрозы. Я вам объясню, в чем тут фокус. В срок наказания засчитывается срок пребывания под арестом. Поэтому, если вас приговаривают к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии, то расчет идет день за день. А если вас приговорят, например, к штрафу, то совершенно непонятно, как засчитывать время пребывания в камере. День за 1000 рублей? За 10 тысяч? Или как? Для исправительных работ такая норма предусмотрена. Там прямо в законе указано, за сколько дней справ работ считать один день пребывания в тюрьме. А про другие меры там ничего не сказано. Поэтому по так называемым арестантским делам приговоры обычно заранее предопределены, вопрос только в сроке. Вы уверены, что в колонии вам с вашими особенностями будет хорошо? Так что выбирайте. Вы загнали меня в угол, Константин Михайлович. Я знаю, что я невиновен, а вы вынуждаете меня... Разговор шел трудно, то и дело пробуксовывая. Ольшанскому приходилось все время делать вид, что он сомневается, что не знает, виновен Черкасов или нет. На этом была построена вся беседа. Хотя Настя была теперь уже совершенно уверена, что Черкасов не тот, кто им нужен. Да и Ольшанский, она это видела, склонялся к той же мысли. Но как же это получилось? Неужели совпадение? А если не совпадение, то что же? Что?